65. Энциклопедия. Музыкальная конструкция – канон. В музыке канон – чрезвычайно интересная структура. Самые известные примеры – «Братья Жак», «Свежий утренний ветерок» и «Канон Пахельбеля». Канон построен вокруг одной единственной темы, которой противопоставляются ее имитации. Первый голос, вступив, задает тему. Через определенное время второй голос ее повторяет, потом третий голос ее вновь воспроизводит. Для связи всего в одно целое, каждая нота играет здесь три роли. Первое – в основной мелодии. Второе – в аккомпанементе основной мелодии. Третье – в аккомпанементе аккомпанементу основной мелодии. Таким образом, конструкция имеет три уровня, на которых каждая нота, в зависимости от позиции, и главный герой, и второстепенный, и эпизодический. Можно развить канон, не добавляя нот. Просто меняя высоту, один куплет октавой выше, один куплет октавой ниже. Можно также усложнить его, подняв второй голос на пол октавы. Если первая тема в до, вторая будет соль и так далее. Еще больше его усложнить можно изменением темпа. Ускорить. Пока первый голос выводит тему, второй повторяет ее в два раза быстрее. Замедлить. Второй голос идет за первым в два раза медленнее. Точно так же третий голос ускоряет или замедляет тему. Это приводит либо к ее распространению, либо, напротив, сжатию. Изощренность канону также придает обращение мелодии. Если первый голос, например, восходящий, то второй нисходящий. И это очень легко исполнить, если рисовать линии голосов так, как рисуют стрелки на картах сражений. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 66. Максимилиан ставит точку. Был слышен только звук жующих челюстей. Максимилиан молча проглотил содержимое тарелки. Честно говоря, в кругу семьи он крепко скучал. Если хорошенько подумать, так он женился на Синтии только чтобы подразнить товарищей. Она была настоящим боевым трофеем, и остальные всерьез ему завидовали. Фокус в том, что красоту салатом не съешь. Синтия была красавицей, но как же ему было с ней скучно. Он улыбнулся, поцеловал жену и дочь и встал, чтобы запереться в кабинете с эволюцией. Эволюция захватывала его все больше и больше. Он поторопился создать цивилизацию ацтеков, которую успешно довел до 500 года до нашей эры, построив десяток городов и посылая ацтекские галеры бороздить моря в поисках новых континентов. Он надеялся, что его ацтекские исследователи откроют Запад к 450 году, но эпидемия холеры опустошила его города. Завоеватели-варвары прикончили больные метрополии, и ацтекская цивилизация комиссара Линара была разрушена до первого года нашей эры по своему календарю. «Ты плохо играешь, что-то тебя отвлекает», — сказал Макьявель. «Да», — признался человек, — «моя работа». «Хочешь, поговорим о ней?» предложил компьютер. Полицейский удивился. До сих пор виртуальный собеседник был для него чем-то вроде мажордома, который приветствовал его при включении машины и помогал в хитросплетениях эволюции. Его желание покинуть виртуальную реальность и вторгнуться в настоящую жизнь было по меньшей мере неожиданным. Но Максимилиан согласился. «Я полицейский», сказал он. «Я веду расследование. Расследование, доставляющее мне много хлопот. У меня на руках история с пирамидой, которая выросла как гриб посреди леса». «Ты можешь со мной об этом говорить? Или это секрет?» Шутливый, почти без искусственного призвука голос машины удивил Максимилиана еще больше. Но он вспомнил о том, что недавно в продаже появились симуляторы беседы, способные на реакцию, имитирующую нормальный диалог. Эти программы на самом деле только воспроизводили часто употребляемые выражения и всего лишь создавали впечатление безыскусного разговора. Они вводили обороты типа «Ты действительно думаешь, что...» или возвращались к предыдущей теме словами «Поговорим лучше о тебе». Никаких чудес. Но Максимилиан тем не менее понимал, что, соглашаясь на разговор с компьютером, он создавал необычную связь с простой машиной. Он колебался. Вообще-то поговорить ему было не с кем. Он не мог ничего обсудить на равных ни с учащимися из полицейской школы, ни со своими подчиненными, которые малейшее отступление от субординации восприняли бы как слабость. Разговор с префектом, его начальником, был тем более невозможен. Как же иерархия разделяла людей? С женой или дочерью ему тоже не удавалось пооткровенничать. Приходилось признать, что общение оставалось односторонним. То, которое предлагал телевизор. Всегда рассказывал массу интересных вещей, но в ответ ничего не хотел слушать. Может быть, новое поколение компьютеров и было призвано заполнить этот пробел? Максимилиан наклонился к микрофону. Речь идет о постройке, возведенной без разрешения в охраняемой зоне леса. Когда я прикладываю ухо к стенке, я слышу внутри звуки, которые производит включенный телевизор. Как только я стучу, звуки прекращаются. Там нет ни дверей, ни окон, ни малейшей щелочки, и я хочу узнать, кто там сидит внутри. Мак Евель задал ему множество уточняющих вопросов по сути этого дела. Зрачок глаза сузился, что означало предельную сосредоточенность. Компьютер размышлял одно мгновение, потом объявил, что не видит иного решения вопроса о пирамиде, кроме как взрыва бетонных стен с помощью бригады пиротехников. Что говорить, компьютерам сомнения чужды. Для такого радикального решения Максимилиан еще не созрел, но уже допускал, что кончит этим. Макьявель только ускорил его решение. Полицейский поблагодарил машину. Он хотел снова вернуться к эволюции, но компьютер напомнил ему, что он забыл покормить рыбок. И тогда Максимилиан подумал, что машина становится его другом. Это немного обеспокоило его, так как у него никогда не было настоящих друзей. 67. Сокровище Пола. 103-й покончил со Скорпионихой. Маленькие сироты-скорпионыши, издалека наблюдавшие за представлением, удирают без оглядки. Они понимают, что отныне им придется самим выживать в мире, где нет других правил, кроме тех, что им удастся установить при помощи своих отравленных хвостовых кнутов. 12 разведчиков, которых пригласили зайти, устраивают старому герою обонятельную овацию. Королева бумажных ос соглашается дать ему гормонального молочка. Она отводит солдатов за куток серого бумажного дома и показывает место для ожидания. Затем сосредотачивается и отрыгивает коричневую слюну с очень сильным запахом. У перепончатокрылых рабочие, солдаты и королевы полностью владеют своими внутренними процессами. Они способны по собственной воле увеличивать или уменьшать гормональную секрецию для сознательного управления пищеварением, погружением в сон, восприятием боли или возбудимостью. Королеве бумажных ос удается выработать королевское молочко, почти полностью состоящее из половых гормонов. 103-й приближается. Хочет попробовать усиками, прежде чем глотать, но королева ос прижимается к нему, вынуждая к дыханию рот в рот. Межвидовой поцелуй. Старый рыжий муравей вдыхает и впитывает. Божественная влага сразу пропитывает его своим запахом. Все осы умеют вырабатывать, когда надо, маточное молочко, но ясно, что у королевы оно насыщеннее и нежнее, чем у простого рабочего. Аромат его так силен, что белоканцы, стоящие вокруг, чувствуют его пьянящие пары. Мощный вкус. Кислый, сладкий, соленый, острый и горький одновременно. 103-й глотает. Коричневая жидкость растекается по его пищеварительной системе. В желудке молоко растворяется и устремляется в кровь, поднимается по жилам к мозгу. Вначале не происходит ничего. Старый разведчик думает, что опыт провалился. Потом он вдруг пошатывается, словно от порыва ветра. Муравей чувствует, что умирает. Королева ос просто дала ему яда, а он его усвоил. Он чувствует, как молочко распространяется по его телу, неся ощущение черноты и обжигающей боли во всем теле. 103-й сожалеет о том, что доверился королеве. Осы ненавидят муравьев, это давно известно. Они никогда не могли смириться с тем, что их двоюродные по происхождению братья обогнали их. 103-й вспоминает обо всех случаях, когда в своей охотничьей молодости грабил серые бумажные гнезда и расстреливал муравьиной кислотой растерянных ос-защитниц, пытавшихся спрятаться за кусками картона. Это месть. Все вокруг почернело. Если бы черты его лица могли меняться, они сложились бы в страшную гримасу. Он чувствует только боль. Мысли разбегаются. Мрак, кислота, холод, смерть объяли его. Он дрожит. Мандибулы открываются и закрываются помимо его воли. Он теряет власть над своим телом. Он решает убить королеву ос, отравительницу. Он делает шаг вперед и опускается на передние лапки. Восприятие времени меняется. Ему кажется, что теперь оно течет замедленно, и что между мгновением, когда он решил пошевелить лапкой, и мгновением, когда та действительно двинулась, проходят часы. Он больше не может держаться на ногах и валится на землю. 103-й видит себя как будто со стороны. Снова появляются картины из прошлого. Сначала недавнего, потом отдаленного. Он видит, как сражается со Скорпионихой, и свой серфинг по морю из пин-саранчи, и себя, бредущего по пустыне. Он видит свой побег из мира пальцев, и видит свой первый с ними разговор. Слова составляются из запахов, и они оглушают его. Изображение проносится перед ним, как запущенная наоборот пленка на киноэкране. Он видит своего боевого друга, 24-го, создавшего свободный город на острове Корнидеры, посредине реки. Он видит себя, летящего на спине скоробея-носорога, в головокружительном слаломе между твердыми и опасными, как хрустальные колонны, струями дождя. Он видит свой первый поход в страну пальцев и открытие края мира смертных, дорогу, где машины уничтожают любую форму жизни. Он видит бой с ящерицей, битву с птицей, борьбу с братьями, пахнущими камнем и плетущими заговор в муравейнике. Он видит принца 327-го и принцессу 56-ю, в первый раз рассказывающих о тайне. Тогда началось расследование, поиск другого измерения, измерения пальцев. Память его раскручивается, и он не может ее остановить. Он видит себя во время войны маков, когда убивал для того, чтобы не быть убитым. Он видит себя раздающим удары мандибулами по латам врага. Он видит себя в гуще миллионов солдат, отсекающих друг другу лапки, головы и усики в битве, исход которой он забыл. Он видит себя бегущим по тропинке из запахов, цветущей запахами его братьев. Он видит себя совсем молодым солдатом в коридорах Белокана во время потасовок с более взрослыми муравьями. 103-й забирается все дальше в свое прошлое. Он видит себя куколкой, личинкой. Он личинка, подсыхающая в солярии под куполом из веточек. Он не может передвигаться сам и кричит феромонами, чтобы предупредительные кормилицы занялись им, а не соседними личинками. «Поесть! Кормилицы, дайте скорее поесть! Я хочу есть, чтобы вырасти!» — кричит он. А ведь правда, тогда он больше всего на свете хотел скорее постареть. Он видит себя в своем коконе, который постепенно уменьшается в размерах. Он видит себя одним из яиц, рядами сложенных помещений для их хранения. Как странно видеть себя в виде маленького перламутрового шара, наполненного светлой жидкостью. Это уже он. Он был таким. До того, как стать муравьем, я был белым шаром. Мысль идет по кругу. Идти вспять по своему прошлому дальше, до появления яйца нельзя. Да нет. В его разгоряченной памяти продолжают возникать картины. Он видит момент кладки. Он поднимается в материнское брюшко и видит себя яйцеклеткой, только что оплодотворенной. До того, как я стал белой сферой, я был желтой сферой. Дальше, еще дальше, все дальше и дальше. Он видит встречу гаметы самца и гаметы самки в яйцеклетке. 103-й присутствует при том неуловимом мгновении, когда происходит выбор – пол мужской, женский или бесполость. Яйцеклетка содрогается. Самец, самка, бесполое существо. Все вибрирует в сердцевине яйцеклетки. Самец, самка, бесполое существо. Яйцеклетка танцует. Жидкости перемешиваются, перераспределяются внутри ее, образуя нежные смеси с переливами. Хромосомы переплетаются, как длинные лапки. X, Y, XY, XX. В конце концов побеждает женская хромосома. Есть! Маточное молочко изменило течение его личной эволюции на самом первом клеточном этапе, определившем его пол. 103-й теперь самка. 103-й теперь принцесса. В его голове начинается фейерверк, как будто мозг открыл все свои дверцы и впустил в себя свет. Все клапаны открылись, все чувства обострились раз в 10. Все воспринимается болезненнее, острее, глубже. Тело превратилось в сверхчувственный орган, трепещущий при малейшем внешнем воздействии. Перед глазами плывут разноцветные пятна. Усики покалывают, словно их протерли чистым спиртом. Даже страшно, вдруг они не выдержат. Ощущения не такие уж приятные, но очень сильные. 103-го обуревают столь мощные впечатления, что хочется зарыться в землю и спрятаться там от массы звуковой, обонятельной и световой информации, отовсюду поступающей в мозг. Он испытывает незнакомые ощущения, абстрактные чувства, в которых запахи выражаются цветом. Цвет – музыкой, музыка – осязанием, осязание – идеями. Идеи плывут в его мозгу, как подземная река, готовая прорваться на поверхность фонтаном воды. Каждая капля – это мгновение его прошлого, оживленного новыми чувствами и новой способностью воспринимать абстрактное и реальное. Все освещается по-новому. Все становится другим, более разграниченным, тонким, сложным. Все содержит больше смысла, чем ему казалось раньше. 103-й понимает, что до сих пор жил лишь полсилы. Мозг его словно вырастает. Муравей использовал его мощность лишь на 10%. А теперь с этим гормональным препаратом дойдет, может быть, до 30. Как чудесно воспринимать все с удесятеренной силой. Как чудесно муравью, столь долго не имевшему пола, вдруг под волшебным воздействием молочка стать самкой с обостренными чувствами. К ней постепенно возвращается способность контактировать с миром. Она среди ос. В искусственном тепле бумажного серого гнезда она не может даже определить время суток. Наверное, уже ночь, а может быть, утро. Сколько часов, дней, недель прошло с тех пор, как она выпила маточное молочко? Она не заметила. Ей страшно. Королева говорит ей что-то. Шестьдесят восемь. Урок физкультуры. Так, надевайте шорты и начнем с легкой пробежки. Все вокруг кипело. Кто-то разминался, кто-то суетился и занимал место у линии старта. День начинался с урока физкультуры. Я сказала в линию. Я хочу видеть только одну голову. По моему сигналу оттуда. Где стоите? Как можно быстрее. Ноги поднимаем. 8 кругов. Я слежу по хронометру, сказала учительница. Вас 20 человек. По месту получите оценку. У первого будет 20 баллов, у последнего 1. Пронзительный свисток. Старт. Жюли и 7 гномов повиновались без большой охоты. Они мечтали, чтобы уроки поскорее закончились, а они вернулись в репетиционный зал сочинять новые песни. Они прибежали, отстав от всех. «Ну что, бегать не любим, Жюли?» Жюли пожала плечами и не дала себе труда ответить. Учительница физкультуры была очень крепкой женщиной. Некогда пловчиха, избранная для Олимпийских игр, она была в свое время накачана мужскими гормонами для наращивания мышц и мощи. Она объявила, что следующим упражнением будет залезание вверх по канату. Жюли обхватила канат, покачалась зад вперед, сделала вид, что старается, даже прогримасничала якобы от напряжения, но поднялась всего на 1 метр. «Жюли, давай, побольше рвения!» Девушка спрыгнула на землю. «В жизни умение залезать вверх по канату не нужно. Мы уже не в джунглях, везде лифты и лестницы». Учительница физкультуры в замешательстве предпочла отвернуться и заняться более беспокойными своей мускулатурой учениками. За переменной последовал урок немецкого языка, на котором класс всегда шумел, заглушал учительницу. В нее бросали яйца, вонючие шарики, обстреливали жеваной бумагой из трубочек. Жюли ненавидела эту травлю, но храбрости выступить против всего класса ей не хватило. Во время уроков легче было пререкаться с учителями, чем с учениками. Жюли стыдилась своей трусости. Она сочувствовала бедной женщине. Звонок. За уроком немецкого – философия. Учитель вошел в класс и особенно учтиво приветствовал свою несчастную коллегу. Он являл собой ее полную противоположность. Всегда раскованный, с шуткой наготове, он был очень популярен в лицее. Создавалось впечатление, что он знает все и беззаботно прогуливается по жизни. Многие ученицы были в него более или менее влюблены. Некоторые даже доверяли ему свои подростковые тайны, и в этих случаях он прекрасно справлялся с ролью доверенного лица. Тема – бунт. Он написал на доске магическое слово, выдержал паузу и заговорил. «В жизни быстро понимаешь, что легче всего сказать «да». «Да» прекрасно позволяет интегрироваться в общество. Отвечайте требованиям окружающих, и они охотно вас примут. Но наступает время, когда это «да», до того открывавшее вам все двери, вдруг закроет их перед вами. Это, наверное, и есть начало отрочества. Время, когда вы начинаете отвечать «нет». Ему снова удалось захватить внимание аудитории. «Нет» имеет столько же силы, что и «да». «Нет» — это возможность мыслить по-другому. «Нет» — утверждает характер. «Нет» — пугает тех, кто говорит «да». Учитель философии предпочитал ходить по классу, а не сидеть за столом. Иногда он останавливался, присаживался на край парты и брал ученика в свидетели. Он продолжал. Но так же, как и у «да», у «нет» есть свои границы. Скажете «нет» всем, и вы окажетесь в тупике, в изоляции, в безвыходном положении. Переход во взрослое состояние характеризуется появлением умения чередовать «да» и «нет», не соглашаясь на все, но и не отвергая все разом. Речь уже не об интеграции в общество любой ценой, и не о полном отречении от него. Выбор между «да» и «нет» должен опираться. Первое. На анализ возможных последствий в непосредственном и отдаленном будущем. Второе. На собственную интуицию. Распределение осознанных «да» и «нет» требует большего ума, чем научные изыскания. Тот, кто умеет правильно сказать «да» или «нет», управляет в конце концов не только своим окружением, но, что гораздо важнее, самим собой. Девушки в первом ряду впитывали его речь, слушая скорее его голос, чем произносимые им слова. Учитель философии засунул руки в карманы джинсов и присел на парту Зои. «Как итог, напомню вам старую известную поговорку. Глупо не быть анархистом в 20 лет, но верх глупости оставаться им после 30». Он написал фразу на доске. Жадные, торопливые ручки, стремясь ничего не упустить, скребли по бумаге тетрадей. Некоторые ученики беззвучно повторяли поговорку, чтобы хорошенько запомнить каждое слово, на тот случай, если ее спросят на устном экзамене. «А сколько вам лет, месье?» — спросила Жюли. Учитель философии обернулся. «Мне 29 лет», — ответил он с лукавой улыбкой. Он подошел к девушке со светло-серыми глазами. «То есть я еще пока анархист. Пользуйтесь этим». «А что это значит, быть анархистом?» — спросила Франсина. — «Не иметь ни бога, ни господина. Чувствовать себя свободным. Я чувствую себя свободным человеком и очень хочу научить вас стать такими же». — «Ни бога, ни господина. Легко сказать», — вступила Зоя. — «Но здесь-то для нас вы хозяин, и мы обязаны вас слушать». Философ не успел ответить. Дверь распахнулась, и директор вбежал в класс. Он стремительно подошел к учительскому столу. «Сидите!» — сказал он ученикам. «Я пришел с важной новостью. Полицею бродит пироман. Несколько дней назад подожгли мусорные баки, а консьерж нашел коктейль Молотова у двери заднего входа. Она деревянная. Само здание из бетона, но навесные потолки набиты стекловатой. Пластик легко воспламеняется и быстро сгорает, выделяя чрезвычайно токсичный дым. Поэтому я решил оснастить здание эффективной противопожарной системой. Теперь у нас будет 8 огнетушителей с бранспойтами, разматывающимися в несколько секунд и достигающими до любого участка с возможным очагом возгорания». Завыла сирена, но директор спокойно продолжал. «Кроме того, я укрепил заднюю дверь. Отныне она пожароустойчива, и я вас уверяю, неприступна. Сирена, которую вы слышите, это сигнал тревоги, возвещающий о начале пожара. Как только вы его услышите, встанете парами, не толкаясь, быстро покинете класс и построитесь во дворе перед входом. Давайте порепетируем». Сирена становилась оглушительной. Ученики с удовольствием занялись упражнениями по эвакуации, радуясь развлечению. Внизу пожарные показали им, как открывать огнетушители, доставать шланги, соединять стыки, рассказали о приемах спасения жизни. Нужно подтыкать двери влажными тряпками, ложиться на пол, так как там остается больше кислорода при задымлении. Перекрикивая шум, Директор обратился к Живунгу. «Ну что, к концерту как следует готовитесь? Послезавтра не забывайте. У нас времени не хватает». Директор помолчал несколько секунд, потом объявил. «Ладно, в виде исключения я освобождаю вас от занятий. Пропускайте все, но уж окажитесь достойными такой привилегии». Сирена наконец замолчала. Жюли и семь гномов кинулись в свою репетиционную. Во второй половине дня они придумали еще несколько песен. Теперь у них их было три, и две на доработке. Слова они брали из энциклопедии, а затем старались положить на музыку, передающую их смысл. 69. Энциклопедия. Боевой инстинкт. Люби своих врагов. Это лучший способ действовать им на нервы. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 70. Мы покидаем дубовую башню. Вы должны уйти. Королева Ос подкрепляет свои слова движениями усиков. Одним усиком она нетерпеливо похлопывает муравья по голове, другим указывает за горизонт. Вот уж знаки, понятные всем. Надо уходить. В Белокане старые кормилицы говорили, каждое существо должно испытать метаморфозу. Если оно упустит эту возможность, то проживет лишь полжизни. И вот 103-я начинает вторую часть своей жизни. У нее теперь 12 дополнительных лет в запасе, и она их использует полностью. Теперь у 103-й есть пол. Она – принцесса, и знает о том, что, встретив самца, сможет произвести на свет потомство. 12 муравьев спрашивают новую принцессу, в каком направлении нужно идти. Земля по-прежнему кишит саранчой, и принцесса 103-я решает, что лучше всего, продолжая перепрыгивать с ветки на ветку, двигаться на юго-запад. 12 муравьев согласны. Они спускаются вниз по дубу, похожему на огромную башню, сворачивают к длинной ветви, идут среди зелени, прыгая и цепляясь, повисая на лапках, словно гимнасты на трапеции, чтобы поймать дальний, раскачивающийся листок. Они идут долго. Наконец горький запах саранчи исчезает. Отряд с принцессой 103 во главе осторожно спускается по смоковнице и ступает на землю. Ковер саранчи расстилается уже почти в нескольких десятках метров позади них. Пятый показывает остальным, чтобы незаметно двигались в другую сторону, но его предусмотрительность оказывается уже излишней. Как будто, подчиняясь неслышному зову, саранча замывает воздух. Она улетает смертельной метелью. Зрелище впечатляющее. Мышцы лап саранчи в 1000 раз мощнее муравьиных. Саранча может сразу взлетать на высоту в 20 раз превышающую длину ее тела. После этого она широко разворачивает свои 4 крылышка и, двигая ими с очень большой скоростью, поднимается в воздух все выше. Столько движений производит невероятный шум. Насекомые бесчисленны. В этом столпотворении они сталкиваются крылышками. Кого-то давят свои же. Муравьи наблюдают, как саранча продолжает подниматься в воздух. Она съела все на земле и оставляет за собой разоренную равнину, посреди которой торчат только несколько начисто обглоданных деревьев без единого листика, цветочка или плода. «Иногда избыток жизни убивает жизнь», — выделяет 15-й, глядя на удаляющуюся саранчу. Мысль, характерная для охотника, привыкшего именно отнимать жизнь у соседа. А принцесса 103-я, также наблюдавшая за улетающей саранчой, не может понять, зачем природа создает подобных тварей. Может быть, для того, чтобы в союзе с пустыней разрушить животную и растительную жизнь и оставить только ее минеральную форму? Там, где прошла саранча, ни животных, ни растений не остается. Принцесса 103-я поворачивается спиной к безотрадной картине уничтоженной зелени. Высоко над ней порывы ветра придают облаку саранчи форму гримасничащего и расползающегося в разные стороны лица, пока не сносят его к северу. А ей теперь надо обдумать 3 главные особенности пальцев – юмор, любовь, искусство. 10-й, воспринявший ее мысли, подходит и предлагает создать феромон заовеческой памяти. В него 10-й заключит все, что принцесса расскажет ему теперь, когда ее способность к анализу прежних событий сверхразвита. 10-й подбирает скорлупу от яйца насекомого и хочет собрать туда пахучую жидкость. 103-я одобряет его действия. Как-то раз она уже думала сделать что-то подобное, но, подхваченная бурей своих приключений, потеряла яйцо, наполненное информацией. Она довольна тем, что десятый принял эстафету. 13 муравьев идут на юго-запад, по направлению к цивилизации, к родному городу, Бел-Окану. 71. Сотрем прошлое начисто. Завтра великий вечер. Жули еще спала в столь ранний час. Она стояла перед микрофоном и не могла издать ни звука. Даже микрофон издевался над ней. Она подходила к зеркалу и видела, что у нее больше нет рта. Один только большой гладкий подбородок. Она больше не могла ни говорить, ни кричать, ни петь. Для того, чтобы ее поняли, она могла только поднимать брови или таращить глаза. А микрофон смеялся и смеялся. Жули оплакивала свой утраченный рот. На туалетном столике лежала бритва, и Жули захотела прорезать себе новый рот. Но она боялась изувечить себя. Чтобы упростить операцию, она решила начертить рот помадой. Она уже поднесла бритву к середине нарисованных губ. Мать Жули резко открыла дверь в комнату. «Жули, 9 часов. Я знаю, что ты не спишь. Вставай, нам надо поговорить». Жули приподнялась на локтях, потерла глаза, потом инстинктивно дотронулась до рта. И ощутила пальцем 2 влажных валика. Фуф. Пощупала даже, есть ли у нее по-прежнему язык и зубы. Мать застыла на пороге, пристально глядя на дочь и думая о том, что, быть может, уже пора обращаться к психиатру. «Давай, вставай!» «Ох, нет, мама, не сейчас, очень рано». «Я тебе хочу сказать 2 слова. После смерти отца ты живешь так, как будто ничего не произошло. У тебя сердце есть? Он все-таки был твоим отцом!» Жули спрятала голову под подушку, чтобы больше не слышать ее. «Ты веселишься, носишься где-то с бандой друзей, как ни в чем не бывало. Вчера дома не ночевала. Давай, Жули, нам надо с тобой поговорить». Жули приподняла уголок подушки, посмотрела на мать. Вдова похудела еще сильнее. Казалось, смерть Гастона придала пережившей супруге новые силы. Надо сказать, что помимо новой диеты, мать Жули начала заниматься психоанализом. Уменьшения объемов тела ей было недостаточно. Она хотела и разумом помолодеть. Жули знала, что, подчиняясь последней моде, ее мать посещала психоаналитика реабилитации. Эти врачи возвращали пациентов не только в детство, чтобы найти и залечить забытые психологические травмы, но и в состояние зародыша. Жули подумала, как бы ее мать, всегда подбиравшая одежду соответственно своему духовному возрасту, не принялась надевать ползунки с подгузниками или обвязываться пластиковой пуповиной. Слава богу еще, что она не выбрала психоаналитика, увлекающегося перевоплощением. Эти, миновав стадии зародыша и яйцеклетки, идут прямо к прошлой жизни. Тогда бы Жили увидела мать в одеяниях человека, которым та была до очередной реинкарнации. «Жули, хватит, не ребячься! Вставай!» Жули превратилась в маленький комочек, свернувшийся в глубине кровати, и заткнула уши пальцами. Не видеть, не слышать, не чувствовать. Но рука реального мира приподняла одеяло, и материнское лицо показалось у входа в убежище. «Жули, я серьезно говорю, нам надо откровенно поговорить!» «Мама, дай мне поспать!» Пока мать колебалась, ее взгляд упал на открытую книгу, лежащую на прикроватном столике. «Энциклопедия относительного и абсолютного знания» профессора Эдмонда Уэллса, том 3. Это произведение психотерапевт считал сомнительным. Поскольку дочь по-прежнему лежала под одеялом, мать бесшумно схватила книгу. «Ладно, можешь спать еще час, но потом поговорим». Мать унесла книгу на кухню и принялась листать. Здесь говорилось о революции, о муравьях, об изменении общества, о стратегии борьбы, о технике манипуляции толпой. Были даже рецепты для изготовления коктейля Молотова. Психотерапевт был прав. Хорошо, что он позвонил, чтобы предупредить ее об этой пресловутой энциклопедии, развращавшей ее дочь. Книга была учебником по пагубным действиям. Мать была уверена в этом. Она спрятала том в глубине кухонного шкафа на самой верхней полке. «Где моя книга?» Мать Жули обрадовалась. Она нашла решение проблемы. Уберите наркотик, и токсикоман впадет в ломку. Ее дочь все время искала руководителя или отца. Сначала был этот учитель пения, теперь таинственная энциклопедия. Мать пообещала себе уничтожить бумажных тигров одного за другим, пока ее дочь не поймет, что у нее есть одна надежда — мать. «Я ее спрятала для твоего же блага. Однажды ты мне спасибо скажешь». «Отдай мою книгу», — прорычала Жюли. «Настаивать бесполезно». Жюли подошла к шкафу. Мать все всегда прятала там. Жюли повторила, тщательно выговаривая слова. «Отдай мне ее немедленно! Книги могут быть опасными. Из-за капитала 70 лет коммунизм существовал. Да, а из-за Нового Завета 500 лет инквизиции, которая тебя и породила». Жюли нашла энциклопедию в шкафу и освободила ее из плена. Жюли была нужна книге точно так же, как и книга ей. Мать смотрела, как Жюли прижимает к себе книгу. Девушка вышла. В коридоре она сняла с вешалки длинный черный, доходящий ей до щиколоток плащ, надела его поверх ночной рубашки, взяла свой маленький рюкзачок, запихнула туда книгу и выбежала из квартиры. Ахилл последовал за ней, весьма довольный тем, что все наконец уяснили себе, что он предпочитает прогуливаться утром и очень быстрым шагом. Сказал пес, прыгая от восторга. «Жюли, вернись немедленно!» — крикнула мать с порога дома. Жюли посигналила медленно проезжавшему мимо такси. «Ну и куда же мы поедем, милая дамочка?» Жюли дала адрес лицея. Она должна была как можно быстрее встретиться с одним из семи гномов. 72. По дороге. Деньги. Деньги — это единственная в своем роде условная абстракция, изобретенная пальцами. Пальцы придумали хитрый механизм, чтобы не обмениваться громоздкими предметами. Вместо того, чтобы перевозить большое количество пищи, они перевозят кусочки покрашенной бумаги. И эти кусочки имеют такую же ценность, как пища. Поскольку с этим согласны все, деньги могут быть обменены на пищу. Когда говоришь с пальцами о деньгах, они заявляют, что не любят деньги и сожалеют, что их общество построено на власти денег. А их документальные фильмы на исторические сюжеты доказывают, что до денег единственным способом перемещения ценностей был грабеж. Иными словами, самые жестокие из пальцев приходили куда-то, убивали самцов, насиловали самок и забирали все их имущество. Прохлада останавливает их, и десятый использует краткий отдых, чтобы немного поспрашивать 103-ю. В укрытии пещеры он под диктовку собирает бесценную информацию о пальцевых жизни и нравах, чтобы внести ее в заовеческую феромональную память. 103-я принцесса не заставляет себя упрашивать. Остальные муравьи окружают их, чтобы тоже послушать рассказ. 103-я говорит о размножении пальцев. Когда она смотрела телевизор, ей особенно нравились фильмы, которые пальцы называли порнографическими. 12 муравьев придвигаются поближе, чтобы лучше вдохнуть новую информацию о пальцевых обычаях. «Что такое порнографические фильмы?» – спрашивает 16-й. 103-й объясняет, что пальцы придают большое значение процессу совокупления. Они запечатлевают лучших производителей, чтобы поставить их плохим в пример. А что показывают в порнографических фильмах? 103-я не все поняла. Но в основном самка пальцев ест половой член самца. Потом они вставляют друг друга половые органы, иногда целой группой, как постельные клопы. «Они не совокупляются в воздухе с расправленными крыльями?» – спрашивает 9-й. «Нет». 103-й утверждает, что пальцы совокупляются на земле, как слизняки. И пену, кстати, чаще всего выделяют, словно слизняки. Муравьи очень заинтересованы этой примитивной формой полового акта. Все знают, что предки муравьев более 120 миллионов лет тому назад имели такого типа сексуальные отношения. Просто катались по земле, прижимались и проникали друг в друга. Муравьи считают, что в этой области пальцы сильно отстали. Любовь в полете в трех измерениях гораздо увлекательней, чем в двух измерениях, просто на земле. Теплеет. Муравьи и принцесса больше не могут тратить времени на болтовню. Если они хотят спасти город от страшной угрозы белого плаката, надо торопиться. Идя впереди, принцесса 103 продолжает упиваться счастьем. Она обладает полом. Даже ее орган Джонстона, воспринимающий магнитные поля, стал чувствительнее. Как прекрасна жизнь, как прекрасен мир. Благодаря этому особому органу, муравьи удивительно остро воспринимают теллурические волны. Поверхность земли пронизана их колебаниями. Когда 103-я была бесполой, она едва замечала энергетические магнитные потоки, пробегающие по земной коре. Теперь же она практически видит их подобно длинным корням. Она советует 12 муравьям следовать, не отступая по каналам колебаний. Идя по невидимым венам Земли, ты уважаешь ее законы, а она в ответ защищает тебя. Принцесса думает о пальцах, не умеющих различать магнитные поля. Они прокладывают дороги, где попало, преграждают стенами древние миграционные тропы животных. Они роют гнезда в неблагоприятных магнитных зонах, а потом удивляются, почему это у них головы болят. А ведь, кажется, раньше некоторые пальцы знали секрет магнитных вен Земли. Принцесса узнала об этом по телевизору. Вплоть до эпохи Средневековья почти все народы ожидали, пока священник определит благоприятный магнитный узел, а затем там возводили храм. Совсем как муравьи, которые, прежде чем построить город, находят магнитный узел. А во времена Возрождения пальцы решили, что могут все понять одним своим разумом, и перестали спрашивать природу, прежде чем что-либо предпринять. Пальцы не пытаются больше приспосабливаться к земле. Они хотят, чтобы земля к ним приспосабливалась, подумала принцесса. 73. Энциклопедия. Стратегия манипуляции другими. Люди делятся на три группы. На тех, кто говорит, используя визуальный язык, на тех, кто предпочитает язык звуковой, и на тех, кто обращается к языку тела. Визуалисты, естественно, говорят «ты видишь», поскольку говорят образами. Они показывают, наблюдают, описывают свет, определяют. Это светлое, это расплывчатое, это прозрачное. Они любят выражение «видеть все сквозь розовые очки». Все это уже видели, белый от страха. Аудивисты, естественно, говорят «ты слышишь». Они употребляют слова и выражения, имеющие отношение к слышимому. Музыке и шумам, глухие уши, звон колокола. Используют такие прилагательные, как мелодичный, нестройный, слышимый, звучный. Тактильнисты, воспринимающие мир телесно, говорят «ты чувствуешь». Их словарь полон осязательности. «Ты схватываешь», «ты ощущаешь», «ты на куски разваливаешься». Их основные выражения – это уже в печенках сидит. От этого лопнуть можно. Их прилагательные – холодный, жаркий, возбужденный, спокойный. Принадлежность какой-то из групп распознается по движению глаз. Если человека просят вспомнить что-то, и он поднимает глаза к небу – это визуалист. Если начинает смотреть в сторону – аудивист. Если он опускает взгляд, как будто хочет получше разобраться со своими ощущениями – это тактильнист. Зная, к какой группе относится человек – можно воздействовать на любого собеседника, выбирая нужный из трех лингвистических регистров. Затем можно идти дальше, добавляя физическое воздействие на какой-то участок тела человека, стимулируя его в момент передачи важной информации. Например, произнося слова «Я рассчитываю на тебя», «Ты сможешь довести работу до успешного конца», можно пожать его за предплечье. Стимуляция в дальнейшем будет происходить при каждом таком жесте, уже без слов. Это одна из форм сенсорной памяти. Прибегая к этому приему, соблюдайте осторожность. Он может привести к противоположному эффекту. Если психотерапевт, встречая пациента и сочувствуя ему, похлопает его по плечу со словами «Ну что, старина, лучше не становится», затем применит лучшую в мире терапию, но, прощаясь, опять повторит свой жест, пациент немедленно вернется в свою депрессию. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 3. 74. Свиньи и философы. Шофер оказался весельчаком. Он, должно быть, до смерти соскучился один в своем такси, так как начал болтать со своей юной пассажиркой без умолку. За 5 минут он рассказал Жюли всю свою жизнь, разумеется, крайне неинтересную. Так как Жюли хранила молчание, шофер принялся рассказывать ей смешную историю. Три муравья гуляют по Парижу, по Елисейским полям. Вдруг останавливается Роллс-Ройс, в котором сидит разодетая в меха и драгоценности стрекоза. «Привет, ребята!» — говорит она, опуская стекло. Муравьи с изумлением смотрят на стрекозу, а та ест икру и запивает шампанским. «Привет!» — отвечают муравьи. «У тебя вроде бы все в порядке, скажи на милость!» «Да, в шоу-бизнесе сейчас нормально платят. Я звезда. Хотите икры немножко?» «Да нет, спасибо», — говорят муравьи. Стрекоза поднимает стекло и приказывает шоферу трогаться. Лимузин уезжает, муравьи ошеломленно смотрят друг на друга, и один из них произносит то, о чем думают все. «Что же за дурак этот Жан де Ла Фонтен?» Таксист засмеялся в одиночестве. Жоли выдавила слабую ободряющую улыбку и подумала, что чем ближе подступает духовный кризис цивилизации, тем больше люди шутят, чтобы не говорить серьезно. «Рассказать еще одну!» Водитель продолжал болтать, следуя, как он уверял, короткой дорогой, которую он один, по его словам, знал. Главная магистраль Фонтенбло стояла из-за манифестации фермеров, которые требовали больше дотаций, меньше паровых земель и прекращения импорта иностранного мяса. «Спасем французское сельское хозяйство» и «Смерть импортным свиньям», гласили их плакаты. Они захватили грузовик со свиньями из Венгрии и облили бензином клетки с животными. Полетели спички. Раздался страшный вой подожженной заживо скотины. Жули никогда не думала, что свиньи так ужасно кричат. Почти как люди. Запах горелого мяса стал чудовищным. В эту минуту агонии свиньи, казалось, решили заявить о своем сходстве с человеком. «Я вас умоляю, поедемте отсюда!» Свиньи все кричали. Жули вспомнила слова учителя на уроке биологии о том, что человеку можно трансплантировать органы одного единственного животного – свиньи. Зрелище смерти этих незнакомых двоюродных братьев стало для нее совершенно невыносимым. Свиньи смотрели на нее умоляющими глазами. Кожа у них была розовой, а глаза – голубыми. Жули захотелось как можно скорее покинуть это место казни. Она бросила шоферу деньги и выбралась из машины, решив добраться пешком. Она прибежала в лицей запыхавшаяся и сразу бросилась в репетиционный зал, надеясь проскочить незамеченной. «Жули? А вы что здесь с утра делаете? У вас занятий нет». Философ заметил высунувшийся из-под воротничка плаща кусочек розовой рубашки. «Вы простудитесь?» Он предложил ей выпить чего-нибудь горячего в кафетерии, и так как ее друзья еще не пришли, Жули согласилась. «Вы нормальный человек. Не похожа на учительницу по математике. Она только и хочет, чтобы меня унизить». «Вы знаете, учителя такие же люди, как и все остальные. Есть хорошие, есть похуже, есть умные, есть поглупее, добрые и не очень. Все дело в том, что преподаватели каждый день имеют власть над как минимум 30 юными, а стало быть, поддающимися влиянию созданиями. Огромная ответственность. Мы словно садовники выращиваем завтрашнее общество. Понимаешь?» Он вдруг перешел на «ты». «Я бы побоялась стать учителем», — заявила Жули. «Особенно, когда вижу, как издеваются над учительницей по-немецкому. У меня от этого прямо озноб по коже». «Ты права. Чтобы преподавать, надо не только хорошо владеть предметом. Надо еще быть и именно психологом. Между нами. Кстати, я думаю, что все учителя волнуются, когда оказываются с классом один на один. Ну и одни надевают маску имеющих власть, другие изображают ученых, а кто-то, как я, принимает дружеский тон». Он отодвинул пластиковый стул и протянул ей связку ключей. «У меня сейчас занятие. Если ты хочешь отдохнуть или поесть, я здесь живу рядом, в доме на углу площади, третий этаж налево. Иди, если хочешь. Бегство должно заканчиваться маленькой тихой гаванью». Она поблагодарила, но отказалась. «Скоро друзья из рок-группы придут. Кто-нибудь из них ее обязательно приютит». Учитель посмотрел на нее открытым, сердечным взглядом. Она почувствовала, что должна чем-то отплатить ему, какой-то откровенностью. Ее рот оказался расторопнее мозга. «А это я мусорные баки подожгла». Признание, казалось, не очень поразило учителя философии. «Ты не того врагом считаешь. Ты действуешь близоруко. Лицей не цель, а средство. Не терпи его, а используй. Школьная система все-таки была задумана для того, чтобы вам помочь. Образование делает людей сильнее, сознательнее, крепче. Тебе повезло с этим лицеем. Несмотря на то, что тебе в нем плохо, он обогащает тебя. Какая ошибка желать разрушить то, из чего не умеешь извлекать пользу?»